Задание 3. Джон, у тебя есть друг? Да, есть. У меня есть хороший друг. А как его зовут? Том. Мария, у тебя есть подруга? Конечно. У меня есть очень хорошая подруга. А где она живет? Она живет в Китае. В Пекине. Клара, у вас есть сестра? Есть. Она работает? Нет. Она студентка. Она учится в университете. Андрей, у тебя есть сестра? Нет. У меня есть брат. Он работает или учится? Он экономист. Работает в банке.